В это время из султанского сарая прибыл гонец с радостной вестью. Султанша Хасеки родила повелителю мира, преславному султану Сулейману, еще одного сына. Было 29 мая, день взятия Фатихом Константинополя. Но именем Фатиха султан уже назвал первого сына Хурем, поэтому он торжественно провозгласил перед гостями, что второго сына Хасеки он нарекает Селимом в честь своего славного отца, тут же велел послать султанше в дар крупный рубин, свой любимый камень и золотую лестничку, чтобы садиться на коня или верблюда. А кое-кто из присутствующих подумал, чтобы удобнее было взбираться на вершины власти. А Хурем не думала ни о власти, ни о султане, ни о себе самой. Лежала измученная, обескровленная, все еще не верила, что родила так неожиданно третье свое дитя, поскольку родилось оно, как и Михримах, преждевременно. Словно рвалось к жизни, торопилась явиться на этот свет, хотя даже мать его не могла знать, что этот свет готовит ему, как и чем встретит, как приветит. Мальчик, хоть и недоношенный, был живой, крикливый, с красноватыми, как у матери, волосами, повитухи бормотали, что он вылитая мать, а коли так, будет счастливой в жизни и непременно станет султаном, ибо какое же счастье может быть выше? Хурем улыбалась сквозь слезы, лежала молча, а когда принесли сына к груди, не хотела на него смотреть. Чем-то досадил он ей уже одним своим рождением. Что за дитя? Под какой звездой оно зачато? Зло или добро пришло с ним в мир? Радость или горе принесет оно своей матери? А пока принесло огорчение, потому что та вымечтанная Роксоланой свадьба вышла и не для нее, и не ради нее. Где-то она еще гудела и звенела на весь Стамбул, уже и кончалась, а Хурем не могла взглянуть на нее хотя бы краешком глаза. Султан был милостив к своей Хурем. Снова не стал ждать 40 дней очищения роженицы. Не дождался даже 4. Уже на 3-й день навестил султаншу. Показали ему сына Селима. Щедро одарил он и мать, и дитя. Потом спросил у Хурем, какое у нее сейчас самое заветное желание. «Увидеть свадьбу вашей сестры?» — слабо улыбнулась Хурем. «Но ведь она кончилась?» — удивился Сулейман. «Разве может что-либо кончаться без вашего повеления, мой господин? Вы не можете разве что воскрешать умерших, ибо на то воля Аллаха. Все остальное на этой земле в вашей воле, и по вашему высокому повелению всегда может начаться даже то, что давно считалось законченным. А вы, моя султанша, разве найдете в себе силы, чтобы подняться так скоро после ваших священных усилий?» — спросил заботливо Сулейман. — Считайте, что я уже поднялась и снова стала вашей наивернейшей служанкой, о мой великодушный повелитель. Это было чудо. Родила дитя чуть ли не 7-месячное, а оно было резвее Мехмеда. Вымученная преждевременными родами, почти умирающая, готова была подняться с постели через 3-4 дня, только бы удовлетворить свое любопытство, созерцая чужое счастье. Султан велел возобновить торжества на ипподроме через 6 дней. Для этого спешно был сооружен крытый кьёшк, защищенный деревянными кафесами, усланный внутри коврами. Сулейман повез туда свою султаншу, вместе с нею засел на целый день, наблюдая состязания пехлеванов, стрелков, жонглеров и акробатов, любуясь тем, как новые и новые толпы вливались на ипподром пили и ели, прославляли своего повелителя, получали подарки и снова прославляли щедрость султана.